Глава 14. Поскольку Лирн находился в соседней балке на берегу длинного и узкого залива, и ехать до него всего полчаса, мы на следующий день как следует выспались, не став подрываться по будильнику. Тетка Варя снова куда-то ушла по делам, оставив на столе миску крупной в крапинку темно-бордовой черешни и блюдо с персиками и абрикосами. Мы позавтракали, взяли фрукты с собой, и перед выходом Рома еще раз посмотрел карту, добытую из особняка Звонникова. «Так, смотри, гроты черепов тоже отмечены». Он постучал по бумаге. «Значит, шанс есть. Кстати, ходят слухи, что в некоторые подводные пещеры даже можно спуститься через ходы на суше», — добавил Рома, свернув карту. «Ты как, с аквалангом дружишь?» — осведомился он, пока мы спускались вниз. «Не доводилось», — осторожно ответила я. «А что, по-другому никак?» — жалобно посмотрела на него. «Там ничего сложного», — успокоил Рома. «Главное, держись рядом со мной и без самодеятельности. Думаю, за день управимся. И еще там есть чудный ресторанчик на набережной. Они готовят потрясающую жареную рыбу, свежую, собственного улова». Мечтательно протянул он. Я хмыкнула, выходя из дома. «Ты же только что позавтракал». «На свежем воздухе аппетит просыпается, будь здоров». Ромка щелкнул меня по кончику носа и достал ключи от машины. Вскоре мы ехали по загородной трассе вдоль виноградников, постепенно спускаясь в долину, где раскинулся Лирн. И правда, длинный, узкий и извилистый залив делил его на две части. Город окружали винодельни, а на пологом холме, поросшем травой, высохшей до золотистого цвета под солнцем, виднелись остатки древней крепости. Фундамент стены шел вокруг всего холма, а две полуразрушенные башни четкими силуэтами выделялись на чистом безоблачном небе. Дорога плавным серпантином спустилась до самого залива, и город начинался практически на его острие, без пригородов, сразу раз и дома, не выше трех этажей, некоторые в окружении садов, все больше частный сектор. Вдоль правой набережной, ближе к пирсу, откуда уходили паромчики на два пляжа и лодки к гротам, тянулись гостиницы и ресторанчики, кафе и сувенирные лавки. «Так, гроты за лагуной с пляжем», — пояснил Рома, остановив машину на стоянке. «Плыть минут 20. Морской болезнью не страдаешь?» — уточнил он, глянув на меня. «Вроде нет». Я покачала головой. «Отлично. Пойдем в пункт проката и найдем лодку до гротов». Логинов уверенно направился вдоль набережной, я за ним. «А почему эти гроты так называются?» — поинтересовалась у него, уже привычно поймав ладонь Ромы. «Там в некоторых из них нашли ритуальные захоронения, черепа и останки скелетов, вот и назвали», — пояснил он. «Сейчас, понятное дело, уже никаких костей там нет». «Ну и хорошо. Я, конечно, всякое видела, но в последнее время многовато мертвых вокруг. Насыщенный отпуск получается. Весьма». Мы дошли до пункта проката аквалангов. Рома дотошно пересмотрел все и чуть ли не обнюхал, выбирая нам подходящее, дал мне примерить несколько и, наконец, остановился на двух для нас. Мы заплатили за 3 часа и пошли дальше по пристани. Рома сказал, лучше договориться с частной моторной лодкой, потому как на туристических катерах слишком много лишнего народу. Тут я спорить не стала, конечно, туристы и правда мешать будут. «Как ты проверять эти гроты собираешься?» — спросила, пока мы шли вдоль набережной. Логинов легко нес наши акваланги. «Их там много, кстати?» «Вообще да. Но доступных и где можно выбраться на сушу, один большой, самый популярный, понятно, что там мы искать не будем, и два поменьше. До них как раз под водой нужно добираться». Рома остановился и окликнул дочерна загорелого худощавого мужчину в выцветших закатанных по колено джинсах, сидевшего на пустом ящике и неторопливо курившего. «Эй, любезный, не подскажешь, кто может гротом отвезти?» «Ну, я могу», — лениво отозвался моряк, смерив нас цепким взглядом. «Полторы сотни туда и обратно». «Договорились», — кивнул Рома, достал бумажник и расплатился. «Где транспорт? Куда грузиться?» «Сюда». Наш проводник легко перепрыгнул на борт небольшой моторки с ярко-оранжевыми бортами. «Меня Вася зовут». Он протянул мозолистую ладонь Логинову и забрал у него наше оборудование. «Рома, мой напарник тоже без труда перебрался на лодку и повернулся ко мне. Давай, Эля». Через некоторое время мы покинули пирс, и Вася направил свое суденышко в море из залива. Вид, конечно, открывался обалденный, на обрывистые скалы, покрытые кое-где растительностью, пологие холмы чуть вдалеке, потом открылся длинный полумесяц галечного пляжа, на который накатывались темно-синие волны. Берег был усыпан разноцветными зонтиками, дальше на склоне виднелись купола палаток. Походники тоже любили это место, оказывается, еще и из-за множества ручьев, как пояснил Рома. Засмотревшись на живописные пейзажи, я даже на некоторое время забыла, зачем мы вообще здесь, наслаждаясь окружающими видами. Но вскоре моторка завернула за следующий мыс, скрыв пляж, и я встрепенулась, настраиваясь на работу. «Вам какие гроты? Ближние, дальние?» — уточнил Вася, направляя лодку в обход мыса. «Дальние, которые под водой», — ответил Логинов. «Ага, там народу меньше, и они красивее», — согласно кивнул наш проводник. «Только аккуратно в проходах, бывают течения. Лучше держаться за веревки. Увидите, они красные, вдоль скал идут». «Спасибо», — с серьезным видом поблагодарил Рома. «Подождете? Мы часа на полтора, не больше». «А куда ж денусь?» Хмыкнул Вася, ловко направляя лодочку в обход большого катера с туристической группой. Они как раз готовились посетить ближние гроты. Мы миновали полукруглую выемку в скале, вход в грот, куда уже заплывала организованной толпой группа. Проплыли чуть дальше, к широкой косой щели. И там Вася заглушил мотор, бросив якорь. Мы разделись, я с помощью Ромы приладила громоздкие баллоны, выслушала еще раз инструкции и плюхнулась в воду. Логинов через пару минут последовал за мной, махнул в сторону щели, и мы поплыли. Страха или опасения, как ни странно, я не ощущала. Лишь азарт щекотал в животе, да было любопытно, что и как там в гротах. Почему-то не верилось в то, что здесь мы что-то найдем, хотя места и отмечены на карте Звонникова и вроде как подходят под особые места. Но тут ведь постоянно туристы, да и местные наверняка. Рисковать затевать важный ритуал в таком людном месте, хотя кто его знает, что творится в голове у этого маньяка в самом деле. Когда мы заплыли, собственно, в грот, я невольно снова восхитилась, как природа может создавать удивительные вещи. Из довольно широкой щели косо падал солнечный свет, подсвечивая бирюзовым воду, но в самом гроте царил полумрак. Влажные стены поблескивали вкраплениями слюды, создавая иллюзию драгоценных камней. Потолок постепенно понижался до низкой арки, почти касавшейся моря, и мы поплыли туда. Пришлось нырнуть и проплыть немного под водой в следующий зал. Обычно туристам выдавали фонарики, но у нас нужды в них не было. Я просто создала несколько крупных шаров, пустив их вверх и осветив помещение. И восхищенно ахнула, разглядывая искрящиеся стены. Вдоль дальней тянулся довольно широкий выступ, к которому мы и поплыли, выбравшись на скалу. Рома освободил рот, поднял маску, я последовала его примеру. «Так, делаем следующим образом». Деловито начал он. «Ты ждешь меня здесь и никуда не уходишь. Я сплаваю в следующий зал, туда тоннель подводный ведет, и обследую там все. Не думаю, что это займет много времени». «Ром, мне тут мысль пришла. Вряд ли этот псих использовал популярные для посещения места», — высказалась я, рассеянно оглядываясь. «Верно, я тоже так подумал. Но перестраховаться не помешает», — кивнул он. «Для очистки совести. Ладно». «Я пошел, жди тут». Логинов наклонился, коснулся моих губ быстрым поцелуем и снова надел маску, почти бесшумно соскользнув в темную воду. Я осталась одна. Посидела, поболтала ногами в воде, но здесь без солнца было прохладно. Немного нагрела воздух вокруг себя, потом забралась на камень и снова оглядела грот. Просторной неправильной формы в конце виднелся выступ, куда уходил каменный пол. И я, немного подумав, решила посмотреть, что там. Рома же не сказал не сходить с места. А если там тупик, вернусь обратно, и так уж и быть. Наберусь терпения и постараюсь не сильно скучать. И я пошла по уступу, собрав шарики перед собой в яркую гроздь. За углом действительно было продолжение. Грот сужался и изгибался куда-то вбок. Пол немного ушел под воду по щиколотку, и я, поколебавшись, машинально ухватилась за кулон, так и висевший на шее, и осторожно двинулась дальше. «Ну а что, любопытно же. Да и не в дебри же ухожу. Здесь же, в гроте осталось. Просто в соседний зал загляну. Даже не под водой проход. Вряд ли там что-то опасное, как в той же мраморной было». Второй грот был меньше. Здесь пол спускался ниже, и вода уже поднялась до колена. Правда, все равно у стены виднелась скала над водой, и я добралась туда. И увидела, что гроздь моих шариков освещает что-то вроде уступа ближе к потолку. Честное слово, я сама не поняла, как так получилось, что полезла туда. Тем более легко было. Скала поднималась полого вверх, и забраться не составило труда. А вдруг клад найду? Пробормотала, хмыкнув на собственные мысли, зацепилась за край уступа и подтянулась наверх. Да уж, клад не нашла, зато нашла кое-что другое. Там в самом деле была широкая полка, уходившая вглубь скалы. На ней вполне можно было сидеть, выпрямившись, и не задевать потолок. И черт, там у дальней стены лежало тело, высушенное. Что-то подсказывало, появилось оно тут совсем недавно. Я пробормотала ругательство и поспешно слезла, оглянувшись на извилистый проход. Надо Роме срочно сказать. И вот ведь гад, маньяк этот, в достаточно известном месте, и это еще хорошо, что я обнаружила, а не кто-то из туристов. Интересно, почему он тело здесь оставил, а не попытался избавиться сразу? Как-то слишком непродумано. Я сделала несколько шагов к проходу обратно и тут же уловила тихий плеск. Сюда кто-то шел. «О, Ромка, наконец, вернулся. Очень вовремя, сейчас и расскажу». И когда из-за угла вывернула фигура с аквалангом, я быстро заговорила. «Прости, что ушла, но тут недалеко, и я кое-что нашла». Вот только договорить не успела. Это оказался вовсе не Ромка, потому как глаза под маской сузились, полыхнули яростью, и неизвестный вскинул перед собой ладони. В меня полетели маленькие шипящие молнии, потрескивая и рассыпая искры, и я сделала единственное, что пришло сейчас в голову. Отпрыгнула назад и махнула руками, отпуская силу в свободный полет. Между стенами грота с ревом взметнулась огненная стена, для которой обычная вода не помеха, и надеюсь, что ее против меня этот тип не повернет. Поскольку я не сводила взгляда с огня, но продолжала пятиться, то очень неудачно наступила на какой-то выступ и грохнулась назад, больно ударившись пятой точкой об камень. С той стороны донеслось невнятное ругательство, потом чей-то возглас и даже показалось знакомый. «Рома?» Потом сквозь шум огня послышался всплеск, какая-то возня, и все стихло. Морщась и шипя, как заправская гадюка, я кое-как поднялась, придерживаясь за влажную стену и не сводя настороженного взгляда с моей единственной защиты. Молча порадовалась, что в этот грот можно было пройти только по камню, не подплыть снизу. Иначе хана мне. Точно. Неожиданно с той стороны раздался громкий и бесконечно родной голос. «Эля!» «Ты в порядке? Пропусти меня, пожалуйста. Это Рома». Я тихо всхлипнула, чувствуя, как внутри отпускает тугая пружина, и убрала огонь. Тело мелко дрожало от пережитого, ныл ушибленный копчик и еще и ногу соднило. Содрала, когда падала. Логинов шагнул ко мне, встревоженно вглядываясь, и порывисто обнял, крепко прижав к себе. «С тобой все хорошо? Он не добрался до тебя?» Повторил он настойчиво, пытаясь ощупать меня, но при этом не отпуская. Вцепившись в него, как в спасательный круг, я издала хриплый смешок. «Он был ошарашен так же, как и я, видимо, не ожидал тут встретить», — ответила я с запинкой, зубы стучали, грозя прикусить язык. Рома шумно вздохнул, не прекращая меня гладить, и проворчал. «Я же сказал тебе там меня ждать, неугомонная». «Тогда бы я так легко не отделалась». Голос все еще оставался хриплым, но нервы потихоньку успокаивались. «Ром, я знаю, зачем он приходил. Тут еще одно тело, тоже высушенное. Похоже, он не успел от него избавиться сразу и пришел сделать это сейчас». Уже увереннее произнесла, чуть отстранившись и посмотрев на Логинова. Дракон крякнул, помрачнев. «Вот сволочь, а!» Пробормотал он, отпустил, наконец, меня и кивнул. «Тогда ясно, зачем он тут появился. Жаль, ушел, а под водой я не рискнул гоняться за ним. Тут полно туннелей с течениями, довольно опасных». Рома поморщился. «Ладно, показывай, где тело». Я показала, он проверил время смерти. Выяснилось, что этой ночью. Потом мы немного поспорили, как лучше поступить, и в конце концов определились, что Рома ждет здесь, а я плыву обратно и звоню Михалычу. Но вдруг этот маньяк где-то спрятался и решил подождать, пока мы уйдем. А Логинов точно справится с ним лучше, чем я. Мало ли какие сюрпризы у этого падшего в рукаве. А дальше снова началась суета, длившаяся несколько часов. Приехал катер местной полиции, тело вытащили, осмотрели место, однако Сильрита, как в прошлый раз, не нашли. Видно, в этот раз маньяк забрал камешек. Снова нас с Ромкой расспрашивали, но не так, чтобы подробно. Корочка Логинова и подтверждение Михалыча, что он занимается расследованием с признаками магии, сняло подозрительность полицейских. На всякий случай они обследовали гроты еще раз в поисках падшего, но, естественно, никого не нашли. Мы вернулись в Лирн уже после обеда, уставшие и хмурые. И голодные, кстати. Поэтому, сдав акваланги, поспешили в кафе, из которого умопомрачительно пахло жареной рыбой. То самое, про которое Рома говорил. Я немного отвлеклась от событий этого дня. Рыба в самом деле оказалась божественно вкусной. Я умяла целое блюдо, оставив только головы. Даже хвостики схомячила. Они такие хрустящие. Подобрев и отдуваясь, я прихлебывала прохладный квас, наблюдая закат, и лениво размышляла над всем этим. Еще одна жертва, наверняка последняя. На днях уже тот самый парад планет, а у нас все по-прежнему глухо. «Эль, а ты очень хочешь возвращаться обратно в столицу?» Поинтересовался вдруг Рома, врываясь в мои размышления. Я хлопнула ресницами и озадаченно покосилась на него, не подозревая подвоха. «А есть варианты?» Пожала плечами, сделав еще глоток. «Остаться здесь», — огорошил следующим предложением Логинов, тоже созерцая розовые и оранжевые переливы на небе. «Климат мягкий, обстановка спокойная, дела бывают пару раз в месяц, редко чаще». Уголок его губ приподнялся в улыбке. «А такое, как сейчас, и того реже. Море опять же рядом. Как тебе?» Он покосился на меня с каким-то странным выражением. «Да я как-то даже не думала», — пробормотала, окончательно растерявшись. «А еще я не хочу тебя никуда отпускать», — буднично добавил Рома, и я чуть не подавилась квасом от неожиданности, он аж носом пошел. «Черт, мы знакомы неделю всего, а он сходу такие серьезные предложения озвучивает. Да и расследование не закончено, и вообще...» Сердце подпрыгнуло и забилось в горле, мысли беспорядочно заметались в голове, не давая сосредоточиться. Я правда старалась не задумываться о том, что будет после расследования, когда подойдет к концу мой отпуск. Страшно, волнительно, да и собственные чувства не до конца еще понятны, и я не знаю, как это, по-настоящему встречаться с кем-то, не говоря уже о совместном проживании. «Поехали домой». Как ни в чем не бывало, произнес Рома и, положив деньги за ужин, поднялся, протянув мне руку. «Скоро уже стемнеет совсем». Я уцепилась за ладонь, избегая смотреть на Логинова, и пошла за ним к машине. Растерянность все не проходила, а волнение так даже и росло, еще и бросало то в жар, то в холод. Рома молча открыл передо мной дверь, я села, уставившись на приборную доску и нервно сплетая и расплетая пальцы. Хлопнуло с другой стороны, мой спутник устроился за рулем, завел машину, и мы поехали. Удивительно, но Рома не пытался разговорить или растормошить меня, просто молча смотрел вперед на дорогу. Однако тишина не была натянутой или колючей, не вызывала желания нарушить ее хоть каким-то звуком. «Хочу или не хочу остаться здесь, в Мирстане?» Положа руку на сердце, городок мне нравился, тихий, спокойный и без прошлого. Без моего прошлого. Я могла ходить тут по улицам, не опасаясь, что вдруг накроют воспоминания не кстати. И я знала, что начальство устроит мне перевод сюда без проблем. Им хватало специалистов-оперативников и там. Вечер прошел тихо и спокойно. Мы поужинали снова в молчании, потом я сидела рассеянно лазая в сети, прислонившись к Роме, он тоже что-то читал на планшете. Настроение у меня было задумчиво грустное и немного тревожное, и Логинов это естественно почувствовал. Когда легли спать, он просто обнял, привлек к себе, уткнувшись в макушку, и меня накрыла волна благодарности за такое понимание. Я немного расслабилась, закрыв глаза и медленно погружаясь в дрему, и вдруг услышала тихие слова. «А еще я хочу от тебя детей, Искорка». Ой, сердце испуганно дернулось, и сонливость как рукой сняло. Я осторожно пошевелилась, вздохнула и невпопад ответила. «Ты же дракон, и живешь долго. А ты полукровка, и лет 200 точно у тебя в запасе есть». Весело фыркнул он, взлохматив мне волосы. Звучало фантастически и в голове не укладывалось, если честно. «Ладно, все, потом поговорим еще». Рома приподнял мою голову, нежно коснулся губ поцелуем и снова прижал к себе. «Спи, Элька». Под равномерное, успокаивающее дыхание я тоже снова задремала, пригрелась и уснула, несмотря на сумбур в мыслях и чувствах. Утром тетка Варя снова куда-то ушла. Ее в доме не было, когда мы спустились к завтраку. Рома не возвращался к вчерашнему разговору, и я немного успокоилась, решив отложить размышления на потом, когда разберемся с этим расследованием. Поев, вернулись в гостиную, и Логинов развернул карту, внимательно изучая. «Так, вот это скалистый форт». Он указал на точку, обведенную красным. «Вообще, это наследие одной из прошлых войн. Находится в пределах Мирстона, но в самом дальнем его районе, аж на мысу. И я не припомню там пещер». Рома нахмурился. «Там 4 этажа в скале, и они проделаны людьми. Но я там не был никогда. Форт нигде не фигурирует, как какое-то особое место. Спросим-ка у знающего человека». Логинов достал телефон и набрал номер. «Михалыч, в отделении сейчас. Разговор есть». Он замолчал, выслушивая ответ. «Да, желательно лично. Кое-что показать хочу. Через 2 часа? Договорились». Рома закончил разговор и посмотрел на меня. «Предлагаю пока пойти на море, а когда Михалыч вернется, поедем в отделение». Мне план нравился, и я кивнула. Море очень кстати, чтобы лишний раз не возвращаться в мыслях к вчерашнему вечеру. Мы переоделись и отправились на пляж, и 2 часа пролетели незаметно, а мое настроение значительно выправилось. В этот раз Рома предложил пойти чуть дальше в скалы, подальше от остальных отдыхающих. И там мы с удовольствием и подурачились, и попрыгали с камней, и назагорались. А потом и Михалыч позвонил, сказал, что ждет нас. Перекусили по пути парой вкуснющих чебуреков, дома быстренько переоделись и отправились в отделение. Там все были в сборе, ждали нас в общем кабинете. Поздоровавшись, я устроилась на свободном стуле, порадовавшись, что Юра, похоже, с головой ушел в работу на компе и почти не смотрел в мою сторону. Рома встал рядом со мной, положив ладонь на спинку стула. «Михалыч, скажи мне, в скалистом форте есть что-нибудь, что можно отдаленно связать с Белой пещерой?» — спросил он, глядя на подполковника. «И что там сейчас? Когда я последний раз был там, вроде туристов водили на 1-е 2 этажа?» «Да, водили. А потом туда залезли подростки и решили пройти на пляж через форт, по тропинке на скале». Михалыч поморщился. «Двое сорвались. Один не выжил, второй калекой остался, и входы запечатали от греха подальше». «Ага», — задумчиво протянул Ромка и покосился на меня. «Так что насчет Белой пещеры?» «Слушай, ну не знаю, я не припомню». Михалыч озадаченно поскреб в затылке. «В официальной истории не упоминается. Там, конечно, выдалбливали в скале помещение, но, может, что-то и естественное было. Однако без названий наверняка. А что?» Полюбопытствовал он. «Это как-то может быть связано с этими телами, клятыми и ритуалами?» «Может быть», — медленно ответил Логинов и нахмурился. «Пока еще точно не знаю». «В скалистом-то? Так есть там соляной грот». Неожиданно встрял Юрка, отвлекшись от монитора, и глянул на нас. «Ну, местные так называют. Не знаю, как сейчас, а мы подростками тоже туда бегали. Есть там местечко на самом нижнем 4-м этаже. Из него еще выход сразу к морю. Так стены все белым покрыты. То ли налет, то ли минерал какой», — пояснил он. «Местные соляным и назвали». «Хм». Рома прищурился и погладил подбородок. В янтарных глазах загорелся огонек. «Точно, кстати, я тоже помню», — отозвался Эмиль. «Есть такой, да. К нему только через форт можно пробраться, снаружи никак, там закрытая бухточка. Вроде раньше кладовой служила». «Так, надо проверить этот грот», — решительно заявил Логинов. «Мы поехали». «Знаешь, Ром, «А вот не пущу я вас больше одних», — вдруг сердито возразил Михалыч, нахмурив кустистые брови. «А то вечно то труп находите, то убивают кого-то, чудом не задев вас. Так что, ребятушки, полчаса на сборы и айда с Ромой», — подвел итог подполковник. «Тем более вы знаете, где там этот соляной грот. Надеюсь, ты-то хоть трясти стариной не полезешь?» Хмыкнул Рома, не став возражать, но я видела, что он не слишком доволен эскортом. «Не полезу, хотя нервничать буду», — невозмутимо отозвался Михалыч. «Да ладно, работа у нас такая, жизнью рисковать во благо Отечества», — весело отозвался Юра, поднявшись из-за стола. «Табельное брать?» — деловито осведомился он, глянув на Логинова. «Юра, что за вопросы? Конечно, брать!» — ответил вместо него Михалыч. «Совсем, понимаешь, распустились тут», — сердито добавил он. «Марш собираться!» В общем, выехали мы минут через 40. Ребята на полицейской машине, а я кроме села. «Так, там не пещера, там опаснее», — по пути инструктировал он. «Там 4 этажа и около 200 разных помещений, плюс еще естественные пустоты в скалах. Заблудиться очень легко. И если там действительно все закрыто сейчас, то проводников и бетонных дорожек для туристов не будет». «Буду держаться за хвост впереди идущего тебя», — клятвенно пообещала я и хихикнула, осознав, как двусмысленно звучат мои слова. Рома покосился на меня, хмыкнул. «Не, за хвост не надо. Лучше, когда домой вернемся, держись сколько захочешь». Невозмутимо ответил он, и я ощутила, как щеки потеплели от румянца. Все-таки смутил нахал чешуйчатый. «А если серьезно, то не отходи ни на шаг», — негромко произнес он, сворачивая на светофоре и спускаясь под горку. Справа раскинулся какой-то завод на берегу очередной бухты, которыми в Мирстоне изрезано все побережье. «Парад уже сегодня ночью, и если все же наши предположения верны, там может оказаться небезопасно. И не лезь, если заварушка начнется», — добавил Рома. «Хорошо. Буду стоять в сторонке и бояться». Проворчала, с одной стороны тронутая его заботой, с другой складывалось ощущение своей бесполезности. Но опять же, если бы это был обычный преступник, а не падший дракон, проводящий запрещенный ритуал и имеющий иммунитет к стихийной магии. Так что возмущаться сильно не стало. Рома, поняв, что фырчу не по-настоящему, просто взлохматил мои кудри, улыбнувшись уголком губ. «Далеко еще?» — уточнила, когда мы переехали железнодорожную ветку для товарных поездов. «Минут 10, затем холмом садоводческий поселок. Нам мимо него. Потом будет часть с гарнизоном и форт на следующем мысе», — ответил Логинов. «Этот район Мирстона выглядел уже почти как пригород. Жилых домов тут не строили, только дачи местных скрывались за пышными фруктовыми деревьями в балках между холмами. Сами холмы покрывала степь, уже высохшая под солнцем. Мы миновали часть, снова нырнули между двумя холмами и свернули на грунтовую дорогу, уводившую как раз на самый мыс, выдававшийся в море. Только никаких остатков форта я там не видела». «А где развалины?» — удивленно протянула я, разглядывая степь и какие-то невысокие курганы. «Сверху почти никаких строений не было, только пара бункеров». Логинов кивнул на курганы. «Через них, собственно, и вход в сам форт. Я же говорил, он в скале». Рома вышел, я за ним. Ребята тоже выгрузились из машины, и наша компания приблизилась к кургану, оказавшемуся заросшим бункером с заваренной железной дверью. «Посмотрите соседний». Рома кивнул в ту сторону, что-то внимательно изучая на планшете. Михалыч скинул карту форта, но она примерная. Надписи могли испортиться или вовсе пропасть со временем. Предупредил Логинов, пока Юрка ходил ко второму бункеру. «Не, тоже закрыто все», — покачал он головой, вернувшись через несколько минут. «Но тут вообще весь мыс как губка. Я слышал, в форт можно как-то через естественные туннели попасть», — добавил оперативник, почесав в затылке. «Так что не показатель, что внутрь никто не проникал». «Ну, я так и думал», — согласился Рома и оглянулся на меня. «Откроешь, Эль?» Подозреваю, он и сам мог легко это сделать, но попросил меня. Приятно? Черт. Я подошла к двери и выпустила огненный лепесток в две ладони длиной. Он вошел в железо, как раскаленный нож в масло, легко справившись с толстой бронированной дверью. За спиной кто-то уважительно присвистнул, увидев мои возможности. Я же, закончив, отступила, освободив место Роме. Он легко ухватил дверь за выступавшие остатки петель замка и отставил в сторону. «Лаз иллюзии прикрою, чтобы лишние люди в наше отсутствие не сунулись», — объяснил он остальным на всякий случай. «Юра, Эмиль, покажете примерно, в какую сторону нам двигаться?» «На первый этаж вроде». Эмиль ткнул в схему на планшете. «Сюда, ближе к морю, где-то здесь». «В нее из подсобных складов попасть можно было, а они ниже первого, там через кухню вход». Гораздо увереннее отозвался Юра. «Если с тех пор ничего не изменилось, то надо через весь форт идти вот в этот угол». «Тогда идем. Только не расходимся и не теряем друг друга из виду». Рома шагнул в темный проем двери, я юркнула за ним и зажгла несколько шариков. Пространство внутри оказалось не таким уж большим. Посередине виднелся вертикальный колодец с остатками лестничных скоб на стенке. Из стены пола бункера торчали остатки проводов от некогда стоявшей аппаратуры, которую давно вынесли на цвет мет. Мы все едва поместились, распластавшись по стенкам. Рома осторожно заглянул в колодец и поморщился. «Спускаемся осторожно», — распорядился он. «Я первый, Элис за мной, потом остальные. Я укреплю магии, если что шатается или прогнило совсем. Но следующий начинает не раньше, чем предыдущий дойдет до половины колодца, понятно? Я внизу страховать буду, если что». У меня ёкнуло сердце, беспокойство свернулось в животе холодной змеей, но я не дала ему воли. «Конечно, опасно. Все это дело воняло опасностью за километр. А что делать? Я и так знала, что не на прогулке в парке нанимаюсь, когда шла в школу после инициации». Логинов окинул нас пристальным взглядом, задержался на мне, потом начал спускаться в колодец. Справившись с приступом головокружения, я осторожно заглянула туда, отправив один из шариков сопровождать дракона и заодно прикинула, как глубоко уходила шахта. Вышла где-то на высоту полутора этажей вниз, а там их еще четыре. Представив, как мы, словно кроты, бредем по коридорам и переходам этого форта, в темноте и без каких-либо прочных ориентиров, я передернула плечами и постаралась не поддаться липкому страху. «Со мной рядом будет Рома. Уж он точно в обиду не даст и защитит, если что. Ну и кулон на мне неснимаемый». «Элис! Лезь!» Громкий голос Логинова выдернул из размышлений и заставил чуть вздрогнуть. Я встрепенулась и глубоко вдохнула-выдохнула. «Ну, Элька, вперед в неизведанное. Надеюсь, удача будет на нашей стороне». И я, крепко ухватившись за край колодца и стараясь не смотреть вниз, спустилась на первую скобу.